Еще раз с сожалением взглянув на мечи, я взял длинный широкий кинжал, на клинке которого извивались арабской вязью суры Корана, насеченные серебром. Опять примерил клинок в руке, покачал. Годится. Кинжал ушел под брюки, а рукоять удобно расположилась в прорезанном кармане. Подвигаться. Нет, что-то не так. Придется дополнительно пристегнуть ножны к бедру. Вот теперь то, что надо. Так, а вот это я даже и не знаю, брать или не брать. Больно уж вещь странная, да и получена она... Очень уж она непонятно получена. В тот день, когда капитан и все остальные поздравляли меня с выпуском, я зашел в свою комнату. В последний раз перед отпуском, который собирался провести, да и провел еще как с Ленкой. Комната, которая была моим домом последние 2 года, и вместе с тем не была им никогда. Разве можно считать домом то место, куда приползаешь полумертвый от усталости и хватает тебя только на то, чтобы упасть на койку и провалиться в сон? Ну, иногда еще можешь душ принять. И все-таки это был дом. Мой дом. Я знал каждую трещинку на краске стен, каждую неровность на сидении стула, каждую щербинку на крышке стола. Точно помнил, в каком раз и навсегда заведенном порядке висит в шкафу моя одежда. Даже складки на одеяле вдруг показались мне родными и какими-то удивительно уютными. Только на столе лежал некий сверток, блестящая упаковочная бумага, розовая ленточка перевязана кокетливым узелком. Женщина заворачивала. Без сомнения, только вот кто? Может, Лена с Катей каким-то чудом меня отыскали и преподнесли прочувствованный подарок к выпуску? Ой, вряд ли. Ленка? Тем более, во-первых, она еще ничего не знает. Во-вторых, откуда у нее хоть что-то, что она могла бы подарить? Не говоря уже о том, что там, где ее обучают, отыскать упаковочную бумагу и розовую ленточку много сложнее, чем алмаз на 1000 каратов или самородок золота в 2 кг весом. Кто же это мне удружил, а? Развернув сверток, я с удивлением принялся разглядывать странный предмет, оказавшийся у меня в руках. Похож на тюбик губной помады, только увеличенный 3 раза, по виду из серебра, и на полированных гранях золотом выведены непонятные значки и письмена. Посередине щель, которая делит тюбик на 2 части. На торце одной выпуклая золотая звездочка на 3 луча, а на другой части, на грани у самого торца, выпуклый шлифованный синий камень. На ощупь чувствуется, можно нажать. Подумав, я положил предмет на стол отверстием к стене и не сильно хлопнул Библией по камню. Тихий щелчок, и в стенку шкафа, что оказалось напротив, вонзилась серебряная стрелка. О-о! Стрелка впилась в прочное дерево с такой силой, что я с огромным трудом выковырял ее оттуда с помощью ножа. Дальнейшее изучение странного предмета показало, что это миниатюрный метатель вот таких серебряных стрелок, причем многозарядный. Тюбик можно было разъединить на 2 половины и запрятать внутрь 8 острых стрелок, которые можно выпулять по одной или даже очередью, если не отпускать камушек-кнопку. Взводился метатель после сборки, для чего надо было несколько раз повернуть части тюбика друг относительно друга. Словно заводишь часы. Слов нет, игрушка оказалась полезной и вполне серьезной. Возможность почти бесшумно послать 8-граммовую серебряную стрелку метров на 20 и довольно прицельно – полезная возможность. Двух таких стрелок вполне хватит на то, чтобы обездвижить ликантропа средних габаритов, а очередь на полный БК перенесет разве что асфуал или подобные ему по габаритам твари. Но откуда он взялся и кто мне сделал такой царский подарок, я не имел ни малейшего понятия. Никто из тех, кому я показывал этот стреломет, тоже ничего не знал. Вот разве что тень. «Слушай, тень, разреши спросить?» Сашка протянул ему свой непонятный подарок. «Это вот что за штука?» Тень, сосредоточенно копавшийся в своем чемодане, со вздохом повернулся и сделал странное движение, словно собирался схватиться за карман, но преодолел себя и с опозданием лишь на долю секунды спокойно произнес: «Занятная вещица, стреломет, многозарядный. 7 стрелок в магазине, каждый хватает на то, чтобы угробить нечисть среднего размера. Запасные у тебя есть?» «Нет, запасных стрелок у меня нет». Не отвлекаясь от чемодана, тень извлек откуда-то небольшую картонную коробку и протянул Сашке. «Вот, возьми себе на 2 обоймы, а на месте сходишь в иконописную мастерскую при Александро-Невской лавре, там себе еще закажешь». Сашка аккуратно отсчитал из коробочки 16 стрелок и завернул их в бумагу, разделив на 2 пачечки по 8. Тень равнодушно принял коробку обратно, мельком взглянул в нее и, уже убирая, обронил: «Жадина, 2 лишние все-таки спер». «Какие 2 лишние?» Александр развернул стрелки, еще раз внимательно пересчитал. «Ничего не лишнее. Ровно 16 взял, как ты и разрешил». Тень коротко взглянул на него, покачал головой и ничего не сказал. Лишь много дней спустя, когда они уже сидели в купе поезда, он вдруг попросил: «Лейтенант, отдай-ка мне свой стреломет поближе рассмотреть». Сашка вынул тюбик из кармана и протянул его тени. К его несказанному удивлению, тень извлек из кармана почти такой же и начал их сравнивать. Внезапно он протянул парню свое оружие и приказал: «Держи, прицелься и стреляй в меня». Обалдев от такой команды, свежеиспеченный охотник начал было упираться и отнекиваться, но тень впился в него взглядом своих стальных глаз, и Сашке ничего не оставалось делать, как поднять оружие, прицелиться так, чтобы не зацепить никаких жизненно важных органов, и нажать на спуск. К его удивлению, ничего не произошло. Камушек-кнопка, который на стреломете тени был красным, исправно поддавался, но выстрела не было. Оставив свои бесплодные попытки, Сашка протянул стреломет тени обратно. «А мой тоже можно на предохранитель поставить, а то я не нашел», – виновато признался он. Вместо ответа тень поднял Сашкин тюбик и надавил на синий камушек. Золотая звездочка не сдвинулась и стрелка не вылетела. «Он только от твоей руки действует», – сообщил тень, забирая свой стреломет. «Так уж их это... Короче, так они сделаны. Только в твоем магазин на 8, а в моем на 7. Вопросы?» Вопросов была масса, но Сашка точно знал, задавать их все равно бесполезно. Подумав, он все же сунул стреломет в карман. Мало ли что. Вслед за стрелометом были взяты с собой 2 баллончика с аэрозолем из святой воды и чесночной эссенции. 1 баллончик был изготовлен в мастерских Патриархии, другой – в мастерских Конгрегацио про доктрина Фидеи, если верить надписи на боку. Наконец Сашка опоясался четками из черного камня, которые преподнесли ему суфии, и критически осмотрел себя. Все? Он несколько раз подпрыгнул. Все тихо, не звенит, не гремит. Не видно? Нет. «Все хорошо». К серебряному ошейнику волка человек пристегнул длинную цепочку поводок. Толстые звенья из потемневшего металла на вид были несокрушимы, Никому со стороны и в голову бы не пришло, что эта цепь – чистое серебро без малейших примесей. Вау-Игр мог легко оборвать ее, после чего обрывок, висящий на ошейнике и развивающийся при каждом прыжке, превращался для волка в дополнительную защиту, а для нежити – в страшное оружие с непредсказуемой траекторией удара. Но Вау-Игр неожиданно воспротивился цепочке. «Сдурел! Если мы вместе выйдем, она тут же удерет!» «Почему это?» Волк уселся и печально посмотрел на Сашку. «Вот как ты думаешь, если я к Хугре в гости пойду, я тебя с собой возьму?» «Ну, нет, пожалуй». «Ну а тут какая разница? Ты же к ней вроде как подбиваешься, вид делаешь, что гон у тебя. Так что видеть она меня не должна. Выйдем заранее, а там я на пустоши спрячусь». Сашка кивнул, соглашаясь, отстегнул цепочку, а потом взял мобильный телефон и уже начал искать номер Светы, как она неожиданно позвонила сама. «Ну, охотник!» Голос в трубке звучал игриво, хотя и слегка раздраженно. «Ты что, телефон мой потерял или раздумал?» «Да что ты! Я вот только-только собирался тебе позвонить!» «Ври больше!» В трубке раздался короткий смешок. «Ну, выходи, раз уже собрался. Давай так, встретимся там, где расстались. Ага». «В смысле на пустыре?» «Именно в этом смысле. Тебе до него как раз идти столько же, сколько и мне, а я уже выхожу». Охотники вышли в светлый питерский вечер. Вот странно, подумалось Сашке, белые ночи, почитай, только-только завершились, а уже в темноте нечисть развернулась. «Видно, не зря их сюда пригласили. Ой, не зря!» Вау-Игр приглядел себе симпатичную ложбинку, прыгнул в нее и залег, мгновенно растворившись в серых сумерках. Человек показал большой палец в знак того, что волк замаскировался надежно. Он не сомневался, что зверь его видит, и поэтому не удивился, услышав самодовольную мысль: «А то!» Расставшись с Вау-Игром, Сашка поспешил туда, откуда уже явственно ощущалось приближение кицуны. Еще через мгновение он различил девичий силуэт, приближавшийся к нему. На этот раз Света была одета в удобный, не стесняющий движения балахон и легкое пончо. Она приветливо улыбнулась парню, и если бы он не был охотником, то и не разглядел бы, какой ненавистью полыхнули ее голубые глаза. «Привет, а волка своего где потерял?» «Дома оставил». Сашка постарался сделать вид, что очарован девушкой. «Зачем он нам?» Света кицуна кивнула и, по-хозяйски беря парня под руку, поинтересовалась. «Ну, куда пойдем?» Сашка пожал плечами. «Ты выбирай, я в Питере вообще первый день». «И раньше никогда не бывал?» Девушка недоверчиво посмотрела на охотника. «А как же сестра? Ты что же ее ни разу не навещал?» «Да она сама здесь всего полгода», – выкрутился Сашка. «Раньше-то она в Москве училась, а тут замуж вышла, вот они к мужу и уехали». «Ага», – понимающе протянула Света. «Ну, раз ты ничего еще не знаешь... Слушай, а ты вообще сегодня ужинал?» «Где? Сестра с мужем укатили меня, не дождались. В квартире у них мать ее мужа живет, а у меня с ней как-то не заладилось, в общем. Так что днем в кафешке перекусил и все». «Отлично!» Кицуна явно обрадовалась. «Тогда сделаем так. Сейчас пойдем на рынок к Ашоту, у него шашлыки блеск, а потом что-нибудь придумаем. В киношку пригласишь?» «Ну так, я весь год работал, так что с бабками порядок». Света повисла на Сашкиной руке, и они двинулись через пустырь на рынок. Охотник старательно отмечал путь, но особо не опасался, время было совсем не позднее, то тут, то там мелькали люди, так что пока нападения можно было не опасаться. Молодая кицуна, которая только-только минула 100 лет, просто обожала играть со своими жертвами. Она считала, что игра эта придает дополнительные краски в жизни и не хотела отказываться от своих привычек, даже несмотря на то, что ее очередная мишень была совсем непростым мясом. Едва заметный запах смерти явственно донесся до ее чуткого носа, когда она приблизилась. Молодой защитник, да еще чистой крови, будет что рассказать подругам. Она представила, как сделает из сердца защитника очередной амулет жизни, и внутри нее что-то сладко заныло, словно посмертный дар уже впитывался организмом. Амулет выйдет что надо. Лан Хуангжин снова прижалась к плечу защитника. Надо перед тем, как подарить ей дочери звездосветной Шан еще 100, а может 200 лет жизни, он очень многое расскажет. Наличие оружия у добычи она не считала существенным. Пистолет, очертания которого она разглядела сквозь куртку, не поможет защитнику, ведь оборотни намного быстрее, а главное, умнее любого куска мяса. Шашлыки действительно оказались выше всяких похвал. Сухое вино, которое они прикупили тут же из пластиковой канистры, тоже. Потом была темнота кинозала, и Светка прижималась ко мне как-то по-особенному, словно стремясь слиться со мной воедино. От ее волос исходил такой одуряющий аромат, что на мгновение мне вдруг стало досадно. Почему я не могу просто, как все, наслаждаться близостью с красивой девчонкой, пусть даже и не совсем девчонкой, но которая так красива, так упоительна? Но память услужливо подсунула мне воспоминания о малышах в доме ликантропа, о виварии и змее, о том, что нечисть питается не только нашими плотью и кровью, а еще и нашими страданиями, и потому никто из тех, кто попадает в их лапы, не умирает быстро. Я аккуратно пошевелил плечом, ощутил приятную тяжесть кобуры и стал думать о том, что вот эту кицуне можно попробовать взять живьем. И даже нужно попробовать. А по-хорошему и не пробовать, а просто обязательно взять живьем. Еще кого-нибудь из тех, кто придет нас встречать на пустырь. Опа! Она, кажется, лезет ко мне целоваться. Ну вот уж нет. Знаем мы, какую силу имеет поцелуй кицуне. Но отказать-то ведь тоже нельзя. Эх, была не была. Змей говорил, что чистая кровь может устоять, если только поцелуй не затягивать. А ну-ка. Сашка порывисто обнял Свету и, ткнувшись ей в губы, тут же начал покрывать быстрыми поцелуями ее лицо, руки, плечи. Одновременно он потянулся руками ей под балахон, рассчитывая, что уж что-что, а соитие в кинотеатре в планы кицуны явно не входит. И не ошибся. Девушка, словно бы шутливо, а на самом деле изо всех сил начала отбиваться, шепча что-то про то, какой он, Сашка, нетерпеливый, что ей хочется досмотреть фильм до конца и вообще, немного ли он позволяет себе для первого свидания. Сашка отпустил ее с расстроенным видом, а внутренне ликуя, поцелуй кицуны и ее чуть ли не главное оружие не сработал. Из кино они вышли в обнимку и так и пошли, не торопясь, вдоль пустеющей улицы. Девушка возбужденно болтала, охотник отвечал, но мысли его были заняты другим. Как быть дальше? Идеально было бы пригласить ее к себе домой якобы на чашку чая. Там он спеленает этого оборотня на раз, и можно будет прогнать в хорошем темпе допрос с применением серебра, святой воды и огня. Сведения о засаде на пустыре они с волком вытряхнут из этой заносчивой лисицы быстрее быстрого, а уже дальше... Дальше можно будет просто обойти все засады и каждого, кто там сидит, постараться слепить теплым, как выражается тень. В Аугру он даст знать при подходе к дому, и тот будет уже ждать у подъезда. В этом плане было только одно слабое место. Кицуне знает, что дома их ждет волк и может не рискнуть пойти одна на такое дело. Пообещать, что выгонит волка погулять, мол, сам побегает, а мы пока... А эта мысль может и сработать. «Светка, а пошли ко мне, а? Чайку попьем, у меня конфеты есть». Сашка очень старался, чтобы его голос звучал убедительно. «Я вот только Аякса своего гулять выгоню и чайник сразу поставлю». «Кого выгонишь?» «Аякса, ну волка моего». Девушка приостановилась, словно бы размышляя. «Давай», – наконец решила она. «Только знаешь, я конфеты не очень. Может, пройдемся до рынка? Там круглосуточные палатки есть». «Окей, давай до рынка». Черт, не сработало. Пустырь был тихим. В этот час тут уже никого не было. Лишь где-то далеко слышался шум машин. Сашка шагал, обнимая Свету, которая все говорила, говорила, говорила. В ее речи было что-то монотонное, усыпляющее, обволакивающее. «Ты что, спишь? Сдурел?» Разорвалось бомбой в голове. «Тебя уже окружают!» Двигавшихся сзади охотник заметил угрозу слева тоже, но вот насчет «окружают». «Спасибо, Вауигр, будь наготове!» «Всегда готов!» «Ну вот мы и пришли!» Голос Кицуны стал холодным, как сталь на морозе. «Вот и все!» «Как пришли? Куда пришли?» Сашка изобразил недоумение. «До рынка еще вон сколько топать!» «Скажи!» Света отстранилась от него и теперь смотрела ему прямо в глаза. «Скажи!» «Когда ты убивал лисицу, что ты чувствовал?» Краем глаза Сашка заметил шевеление справа. «Кто это у нас такой мелкий, широкий, да еще и глаза посверкивают?» «Ага, знаем, килозакрут. Редкая нечисть. Выглядит, как маленький, очень толстый динозавр и лапы с когтями». «Что чувствовал? Да ничего особенного. Лиса? Она ведь и есть лиса. То ли дело кицуне!» Суфийские четки хлестнули девушку оборотня по плечам и, словно змея, обвелись вокруг туловища, прижимая руки, спутали ноги и превратились в несокрушимый узел. Каждый камушек тянулся к другому с силой хорошего заводского электромагнитного подъемника. Света застыла столбом, не в силах пошевелиться. Сашка толкнул ее, роняя точно статую с пьедестала, и развернулся к набегавшим из темноты жутким харям. Хлестко ударил выстрел, и темнота огласилась жутким воем подыхающего от серебряной пули. Но второй раз охотник выстрелить уже не успел. Крикса со здоровенными клыками, не помещающимися в пасти, с размаху врезалась в поднятую руку. С воплем отлетела в сторону, шерсть задымилась от соприкосновения с серебряным браслетом. Но дело свое она сделала. Прицел сбила. Вторая пуля ушла в никуда. И тут же Сашку захлестнула темная, буквально смердящая ненавистью волна нечисти. Он пригнулся, защищая лицо, ударил пистолетом в оскаленную пасть. «Я здесь!» Жуткий рык атакующего волка и серая молния врезалась в толпу. Вауигр метался точно ошпаренный, сбивая мелких тварей грудью, а тех, что покрупнее, приветствовал клыками или когтями мощных лап. На мгновение Сашке удалось высвободить руку, и он яростно разрядил гэша, ведя стволом, обеспечивая пулям разлет веером. Вопли, хрип, бульканье. Бесполезный пистолет улетел в бурьян, чувствительно приложив напоследок медлительного уводня, а из рук охотника уже выхлестнулись серебристыми молниями сюрикены. Зажав лапами разорванную глотку, свалился другой уводень покрупнее. Выл, катаясь по земле, здоровенный вервольф, пытаясь дотянуться до серебряной звездочки, засевшей у него под лопаткой. Плакали и рыдали мелкие криксы, разорванные серебром надвое. «Вовремя ты, брат!» Волк рыкнул и прыгнул во тьму. Сашка напрягся. До победы было еще ох, как далеко! Бой кончился как-то сразу, резко и неожиданно. Только что еще человек бил здоровенного вервольфа с серебристой шерстью заговоренным ножом, одновременно уворачиваясь от когтей и зубов нечисти. Только что рычал волк, яростно набрасываясь на неизвестно откуда взявшегося болотника и раздирая клыками его податливое воняющее тиной тело. И вдруг все закончилось. Упала тишина, мягким войлоком забрав все звуки, и охотники, наконец, осмотрелись. «Ой, мама моя серая! Никогда такого не видал!» Пустырь был просто-таки усеян отвратительными останками. Валялись изуродованные до неузнаваемости, жутко скрюченные тела, целые и фрагментами, в основном поодиночке, но в нескольких местах прямо-таки кучами. Несколько крикс, разорванных серебром, переплелись в странного вида клубок с совсем уж непонятным созданием. Возможно, Сашка и сумел бы его классифицировать, если бы оно было целым, а так... Отдельной группой лежали четыре оборотня, связанная четками кицуны, свирепо поводящая глазами по сторонам, и два вервольфа. Одного из них настигли два сюрикена, второго – длинный кинжал убийца джинов. Четвертым был очень редкий, практически не встречающийся в России вакахока, что заставило его бросить родной Бенин и приехать в Санкт-Петербург, Сашка не знал, но намоленные с химниками серебряные пули поставили точку в любых планах этого существа. Похоже, они пытались ее освободить. «Само собой», – волк уселся и начал зализывать длинную рану на боку. «Они друг друга чувствуют». «Что-то мне никогда не рассказывали». Парень подобрал пистолет и снова зарядил его, что тирианотропы разных пород помогают друг другу. «Помогать это да, но она...» Волк изогнулся сильнее, чтобы дотянуться до самого дальнего места. «Она их вожак, по крайней мере, была». «Ясно, пытались отбить командира». «Ну что?» Волк поднялся. «Берем ее и в логово!» Сашка вдруг ощутил странное беспокойство, как будто что-то идет не так. «Слушай, брат, если это полигон, то кого мы только что уделали?» «Как кого?» Вауигр потянулся. «Сторожей?» «А где ученики и наставники?» Кицуне вдруг замычала и забилась в своих путах. Видимо, она пыталась освободиться самостоятельно, возможно, с помощью каких-то заклинаний, но четки, изготовленные специально для обуздания нечисти, обладали неким подобием разума. Они сдвинулись и заткнули оборотню рот, так что теперь девушка могла только мычать. Охотники обернулись на эти звуки. «Похоже, ты прав, брат». «Это меня вовсе не радует. Сейчас явится вторая волна. Будь начеку». И вторая волна не замедлила появиться, но вовсе не такая, какую ожидали человек и волк. Вспыхнул яркий слепящий свет. «Так, граждане, а что это мы тут делаем?» Уверенный и наглый голос из темноты. «Сержант Юняев, документы предъявите!» Другой голос, еще более наглый. Из темноты к охотникам шагнули четыре фигуры. Полицейские. Один держал в руках мощный фонарь, стараясь направить его свет в глаза человека. Остальные, вооруженные автоматами, настороженно осматривались. Один из автоматчиков заметил лежащую связанную кицуны и что-то шепнул фонарщику. Тот кивнул головой и заорал: «А ну, мордой вниз! Ложись, сука! Сопротивление полиции!» «А ну, не ори, сержант!» Сашка постарался вложить в свой голос максимум уверенности. «Я сотрудник ФСБ, лейтенант Волков-Райский. Вот только сорви нам спецоперацию в лагерях сгною!» Он не договорил. Что-то подсказало ему, что так вовремя появившиеся полицейские сейчас откроют огонь, и он прыгнул в сторону кувырком, уходя с линии огня. И вовремя. Пули прошли почти вплотную над ним. Не раздумывая, он выхватил пистолет и, катаясь по земле, 4 раза выстрелил, ориентируясь по вспышкам выстрелов. Судя по тому, что стрельба резко оборвалась, он попал минимум в 2. Наступила долгая пауза. Ни одна из сторон не рисковала открыть огонь первой. Наконец, Сашка решил, что перерыв слишком затянулся, и аккуратно начал смещаться в сторону, намереваясь по широкой дуге обойти залегших полицейских и оказаться у них в тылу. Его ни капли не удивило, что эти патрульные сотрудничают с нечистью. Не зря ведь многих полицейских называли «оборотнями в погонах». А на занятиях ему рассказывали о случаях, когда в органы МВД внедрялись самые настоящие оборотни и вампиры.